Глава 12. Медпункт и откровенные разговоры. Верна Мэйс в коротких спортивных шортах. Я бы ни за что на свете не упустил подобное зрелище. Икры у нее действительно были красивые. И не только икры. Шорты открывали вид на линию бедер и подчеркивали ягодицы. У меня даже пульс участился, стоило ей выйти из раздевалки в этих шортах. «Она ничего так», — присвистнул Хар, кивнув на девчонку. «Она моя», — напомнил я другу, и тот примеряющий поднял руки. «Никто с этим не спорит, брат». «Но не оценить я не мог. Теперь буду называть тебя ценителем». Хар одобрительно хохотнул. «Мне нравится». Судя по взгляду калейдоскопницы, не только мне нужно было беспокоиться о тахикардии. Я знал этот взгляд у девчонок, и он означал, что равнодушной она не осталась. Ни к моей силе вьерха, ни к моему виду. Впрочем, сегодня было прохладно, поэтому сейчас пришлось надеть футболку. Тем более, что свой перерыв между парами я решил провести на стадионе. До вечеринки еще далеко, а мне хотелось увидеть красноволосую раньше. Понаблюдать за ней. Удивительно, что она не занималась никаким спортом. По крайней мере, в ее досье это не упоминалось. Потому что фигура у нее была что надо. Большинство вьерх до седьмого пота пашут в тренажерном зале, только чтобы заполучить такие формы. Да и бегала она правильно. Не торопилась, рассчитывала силу на целый круг, но и не плелась в хвосте, едва перебирая ногами. Верна оказалась полна загадок. Легкий всплеск силы пронесся над головой, выдергивая из мыслей и отвлекая. И будто от моего пристального взгляда Мэй сбилась с шага, споткнулась и полетела вниз, неудачно прокатившись по покрытию беговой дорожки. Ладно, споткнулась и сбила колени, но почему она не поднимается? Какого едха? Я сорвался с места, перемахнул через ограждение и уже через пару секунд опустился на землю возле девушки. «Эй, с тобой все в порядке?» Мэй подняла на меня расширенные от боли и шока глаза, невероятно синие, блестящие от непролитых слез, которые она яростно пыталась сморгнуть. «Я в порядке!» Тряхнув головой, сдавленно ответила калейдоскопница. Хотя ладони, которыми она упиралась в покрытие дорожки, подрагивали. Вот упрямая, она ведь даже подняться не может. «Едхас, два ты в порядке!» — выругался я. «Где болит?» В голову ударила мысль, что калейдоскопница упала нарочно. Увидела меня на трибунах и таким образом решила привлечь внимание. На первом курсе девчонки как только не изворачивались, чтобы познакомиться со мной, а потом продолжить знакомство. Поскальзывались, изображали обмороки, томно вздыхали. Но Мэй сбросила на меня такой испепеляющий взгляд, что я мигом отверг этот вариант. К тому же она действительно сильно до крови сбила колени. «Ниестер Кьярд, не мешайте проводить занятия!» — выдала подбежавшая к нам тренер женской группы. «Ниса Мэйс, хватит прохлаждаться, поднимайтесь и закончите тест, иначе я вам его не засчитаю». Верна со стоном распрямила локти и действительно попыталась подняться. «Вы рехнулись?» — рявкнул я. «Какой к едхам тест? Ей нужно в медпункт!» Я подхватил Мэйс на руки, и она зашипела не то от боли, не то от возмущения. «Поставь меня на место!» «Не волнуйся, синеглазка», — пообещал я, с трудом сдерживая гнев. «Я буду с тобой нежным. И перестань трепыхаться, иначе понесу на плече». «Поставь немедленно!» — не унималась девушка и едва не сползла по мне. Кажется, охнули мы оба. Мэйс от боли, а я от неожиданности, если так можно сказать, потому что калейдоскопница оказалась слишком близко. Я даже мог почувствовать ее запах. Мэйс пахла свежестью и водорослями. Океаном. Я перехватил ее поудобнее, и девчонка уткнулась носом в мою грудь. Выбившаяся из хвоста красная прядь скрыла от меня ее лицо. «На нас все смотрят!» «Дурная, что-то себе повредила, а заботит ее только то, что кто-то там смотрит!» «Какая к едхам разница?» Вопрос был риторическим, поэтому ответа я не дождался. Ближайший медпункт Кейпдора находился аккурат возле стадиона. На случай, если кто-то разойдется на силовых тренировках. Поэтому добрались мы быстро. Там нас встретил высокий вьерх в очках и тонкой оправе. «Что произошло?» — поинтересовался доктор. «Посмотрите ее колено и просканируйте ее всю», — велел я, осторожно укладывая Мэйс на кушетку. «Возможно, у нее внутреннее кровотечение». Доктор тут же засуетился, включая аппаратуру. А девчонка лежала с таким видом, словно объелась горьких ягод Дори. «Не кисни, синеглазка», — подбодрил я ее. «Издеваешься?» — яростно сверкнула она взглядом. «Вот такой Мэйс нравилась мне больше». «Я еще и не начинал». Она демонстративно отвернулась. «А где мое спасибо?» «Спасибо я не дождался, и доктор выгнал меня за матовую перегородку». Верне нужно было раздеться, чтобы он мог ее осмотреть, а затем просканировать. Теперь я мог видеть лишь ее силуэт, но уходить не стал. Калейдоскопница ни разу даже не охнула, только коротко отвечала на вопросы вьерха. Но ко мне он вышел озадаченным. «С коленом Нисы Мэйс все в порядке, Ниестер Кьярд. Я его обработал, как и ладони. Внутренних кровотечений тоже нет, но спина...» Он замолчал, и я нетерпеливо поинтересовался. «Что со спиной?» «Видимо, удар вышел слишком сильным». «Какой удар?» Мэйс упала на колени, а не на спину. Оттеснив доктора в сторону, я шагнул за перегородку. Девушка, сидевшая на кушетке ко мне спиной, еще не успела натянуть футболку, поэтому вскинула и прижала ее к груди. «Ты что, больной?» «Что за...» «Лучше бы прижала к спине, потому что та представляла собой сплошной синяк. Нежная кожа была покрыта кровоподтеками, будто какой-то гад отходил ее ногами. У меня потемнело перед глазами, кулаки сжали сами собой, концентрируя в центре ладони силу. Я шагнул вперед, чтобы вытрясти из нее имя мерзавца, который это сделал. Но Верна отшатнулась, и это меня отрезвило. Немного. Как же ей, наверное, больно. За всю свою жизнь я получал разные травмы. На тренировках, в море. Но я — это я. Кто это сделал? Не твое дело. Она даже не повернулась ко мне, только выпрямилась. «Сделайте ей полное восстановление», — велел я доктору. Вьерх изменился в лице, но не двинулся с места. Ньестер Кьярд, по правилам Академии я не могу использовать восстановление для людей». «Что? Ее избил какой-то псих, а вы мне говорите про правила?» «Эта процедура доступна только Вьерхам». «Сделайте на мое имя», — прорычал я. «Не нужно», — отозвалась Верна. Пока мы спорили, она успела натянуть футболку. «Я не хочу. Тебя забыли спросить», — повернулся я к ней. Девчонка вновь гневно сверкнула глазами и сложила руки на груди. «Меня и должны спрашивать. Я не подписывалась ни на какое восстановление». «Ниса Мэй справа», — встрял в наш разговор доктор. «Так, моего контроля надолго не хватит». «У тебя вся спина в кровоподтеках», — объяснил я тоном, которым общался в детстве с младшим братом. «Что-то же должно образумить эту упрямицу. Она заживет за несколько минут». «Она и так заживет». Видимо, чтобы доказать, что она в норме, Мэйс осторожно соскользнула с кушетки на пол. Я бы сказал, чересчур осторожно. «Со мной все в порядке, я не ищу проблем». «Тогда почему ты их регулярно находишь?» Наши взгляды столкнулись, словно волна со скалой. Она не собиралась уступать. «Да любой Вьерх побежал бы на восстановление, теряя штаны. Эта процедура была достаточно дорогостоящей и, кажется, действительно не входила в медицинский минимум для студентов Кейпдора. За нее нужно было платить отдельно. Восстановление использовалось при различных травмах, ожогах, переломах, но главное — при истощении силы Вьерхов. Верна не могла себе это позволить, но и не пожелала воспользоваться моим предложением. Упрямая девица!» «Дайте ей хотя бы обезболивающее», — раздраженно бросил я доктору. «И не забудьте про освобождение от занятий, а я подожду снаружи». Я вышел из медпункта, от Йетха подальше. Привалился к стене и попытался переварить то, что произошло. Да, я, конечно, хотел увидеть Мэйс без одежды, но не при таких же обстоятельствах. Помотал головой, чтобы избавиться от видения, и мне снова захотелось раскатать, как краснопузого ската, того, кто посмел поднять свои клешни на женщину. А тем более на девчонку. Но чтобы кого-то раскатать, сначала нужно узнать его имя. Мэйс появилась далеко не сразу. Не знаю, что там делал доктор, но он не слишком торопился. А когда возникла в дверях, увидев меня, затормозила, будто натолкнулась на стену. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Я же сказал, что буду тебя ждать». «Зачем?» «Нет, с ней совершенно невозможно разговаривать. Чтобы убедиться, что с тобой все в порядке». «Убедился? Пока». Она обогнула меня и, как ни в чем не бывало, направилась по коридору, оставив меня мысленно слать в ее адрес не самые лестные эпитеты. Я не ждал большой благодарности от калейдоскопницы, но хотя бы спасибо могла сказать. Правда, Мэйс далеко не ушла, потому что осторожно ступала на поврежденную ногу, так что догнал я ее быстро. И, подстроившись под ее шаг, спросил: «Куда ты, синеглазка?» «Ух ты, а мое прозвище ей совсем не нравится. Так глазищами сверкает, словно я должен испугаться». «Домой! У меня на сегодня освобождение!» «Кто это сделал?» Я кивнул на ее спину. Лицо девчонки сделалось непроницаемым, словно с него стерли все эмоции. «Лучше бы поинтересовался, почему я упала». «О чем ты?» «Ни о чем, забудь!» Я схватил ее за локоть, разворачивая к себе, заглянул Верне в глаза, в глубине которых застыла вся ярость и решимость океанских волн. «Красиво, Йетх, меня подери!» «Объясни!» — приказал я. «Сам себе объясняй!» — огрызнулась она, не слишком успешно пытаясь стряхнуть мою руку. Догадка меня поразила. А еще разом вспомнился всплеск силы там, на поле. «Тебе помогли упасть?» «Это ты сказал!» — раздраженно бросила девчонка, и я понял, что прав. А это значило, что одна из тех Вьерх, которые бежали вместе с ней, нарочно толкнула ее. И не просто толкнула, а сделала это с помощью силы. Я это почувствовал, правда, в тот момент не придал этому значения. Но теперь... «Кто?» «Какая разница, кто?» «Большая разница. Очень большая разница. Я достаточно ясно выразился, чтобы никто не трогал девчонку. Только совсем безмозглая Маруна могла этого не понять или решить, что ей все можно». «Пусти меня!» Процедила Мэйс, и я нехотя разжал пальцы. Отпускать ее совершенно не хотелось. Но и пугать тоже. Пусть даже эта девчонка не из пугливых. «Я отвезу тебя домой». «Нет!» — отрезала она, упрямо задрав подбородок. «Освобождение только у меня. Сама доберусь». Вид при этом у нее стал настолько воинственный, что захотелось наплевать на все, взвалить Йетхову девчонку на плечо и оттащить в свой эйрлат. Даже руки зачесались, но я подавил этот порыв. «Ходит, значит, доберется сама. Сначала нужно разобраться с той, из-за кого Мэйс упала на занятии, а потом уже с тем, кто ее избил». «Увидимся на вечеринке, Синеглазка», — бросил я, направляясь обратно к тренировочному полю. «Я не приду!» — крикнули мне в спину. «Придёшь, придёшь. Куда денешься?» Хард дождался меня в столовой. За время моего отсутствия он уже успел умять бургер и сейчас принимался за второй. «Брат, у тебя такой взгляд?» «Какой?» Я отпихнул ногой стул, и тот со скрежетом отъехал в сторону. «После которого у тебя бывают неприятности». «Неприятностей не будет. Точнее, будут, но не у меня». «Надо узнать, кто бежал рядом с Мейс», — сказал я.